Прежде всего, сделайтесь хозяином самого себя. Прежде всего, воспряньте и будьте свободны. Поднимитесь выше сферы закона причинности, так как законы не распространяются на всю природу. Им подчинена только часть вашего существа. Узнайте прежде всего, что вы не раб природы, никогда им не были и никогда не будете. Убедитесь воочию, что природа, бесконечная, как вы могли думать, на самом деле конечна. Она только капля в обширном океане. Океан же – это вы сами. Смотри, ты превосходишь солнце, луну и звезды. Сравнительно с твоим бесконечным существом, все они не более как мыльные пузыри. Познайте это, и вы будете управлять и добром, и злом. Только тогда ваш взгляд на мир изменится, и вы воспрянете и скажете, как прекрасно добро и как удивительно зло.